Павел снова встретил завхоза с красного трактора у столовой, выходя после полдника. Молодежь уже разбежалась по своим загадочным делам. Скоро надо и ему идти в павильончик авиамоделистов. И это радовало. Хоть Паша и ворчал иногда, но возиться с пацанвой были две девчонки, в нынешние времена вещь естественная, над планерами и воздушными змеями было отдохновением для души. Дела шли успешно, каждый ученик уже построил по паре простеньких свободно летаек и ждал продолжения банкета. Он споткнулся на крыльце и чуть не налетел на широкую спину в синей футболке и едва не ляпнул белоглазый. Не нравился Павлу дядя, но не нравился, еще и собачонку пнул. «Извините, задумался. Как его, а? Как Макаренко и тоже усатый. Антон Семенович, у вас там реечек или перкаля или что-то типа в хозяйстве не завалялось? Нам в кружке пригодится». «А, вы же эти, авиамодельщики». Суровый на вид мужик улыбнулся и сразу подобрел лицом. «Поищем, чего уж. Вы подойдите завтра после завтрака, я буду на складе. Спросим там. Модельки дело хорошее, авиация тем более. Вы ведь самолет наш видели уже?» Павел едва не сказал и даже туда лазил, но ни к чему. «Да, смотрел. Ил-14, ветеран гражданской авиации. Хорошая была машина. Думаю, пацанов к ней сводить, рассказать. История все же». «Дело доброе», – Антон Семенович закивал лысеющей головой. «Я ведь тоже историей интересовался. И ездил с археологами покопать на места боев. Тут недалеко воевали, очень даже. Мы тогда чего только не нашли. И даже железный крест и каски немецкие. Я рассказать потом могу. Ребятки послушают. Молодец вы, я скажу». Они расстались самым доброжелательным образом. «А зря Павел так, ну не любит собак человек. Пес ему судья. Не всякий завхоз так навстречу пойдет, отнюдь. Так-то народ прижимистый». Время опять выкинуло шутку. Сережа вернулся прошлой ночью в корпус минут через 7 после ухода. Проверял. И в чужой телефон тихонько заглядывал. Все верно, 7 минут прошло. Бредятина, конечно, но ему же лучше. Теперь уже без страха он вышел к кострищу, поглядел на тусклую зеленую самоходку. «Ну, Федот, скоро уж идти в клуб авиамоделей». Паша обещал показать, как сделать самолет-истребитель, контурный, на резиновом моторе. Он оглянулся, никого, и зашагал мимо самоходки в глубину леса. Проходя, пощупал металл гусеницы, холодный, хоть и солнечное пятно освещает. Дальше и правда, совсем уже в кустах, стояла на спущенных больших колесах тупоносая пушечка в защитной облезлой краске. Он начал отсчитывать шаги, выглядывая кривую березу. Тут белые с черным стволы попадались все чаще, сосны отступали. Где-то прочистила горло кукушка. Сережа чуть не спросил, сколько жить осталось, но остановил себя. Шутить как-то не хотелось, а всерьез такое спрашивать – дурость же. 272, 207, тем более где там. Да, вот она, скрюченное старое дерево с заломанной как-то книзу верхушкой, и других таких нет. Береза понизу по веткам зеленела, только вершинка оставалась черной и мертвой. У комля зияла небольшая ямка, он обошел березу, пригнувшись, приглядываясь к земле рядом, к редкой травке. «Кажется?» Поковырял носком кроссовка, а если там еще мина и сработает? «Придурок ты, Сережка, под ногой что-то твердое». Он опустился на колени, хорошо был в старых джинсах, достал свой дешевый складник и разрыл холмик глубже. Лезвие с треском подрубало корешки травы. Забитыми землей глазницами на него смотрел небольшой человеческий череп. Сережа долго сидел, не в силах отвести взгляд, потом забросал находку, достал из кармана найденного у столовой красного пластмассового солдатика, плоского еще советских времен, и вдавил в землю подставкой. В траве никто не увидит. Сережа нарочно задержался в дощатом павильончике моделистов. Тут так-то ему нравилось, по стенам чертежи и картинки с самолетами, нарисованные народом поспособнее или распечатанные из статей. Пахло деревом, красками и акриловым лаком. Павел сворачивал ватман с вырезанными причудливыми кусками. Сегодня кроили обшивку резиномоторком. Авиамодельной резины не было, но жгут нашелся в аптечке, и он тихонько одолжил кусок у медицины. «Сойдет, как порвут, новый нарежет». «Дядь, Павел, можно у вас спросить по истории?» «Само собой». А бывают такие мины, что из-под земли подлетают и взрываются. Ха, ах да, у немцев в войну были шпринг-мины прыгающие. Там пружина стояла, подбрасывала мину перед взрывом. Неизвлекаемая. То есть, если я ее увидел, разминировать нельзя? Никак, только собой. Чего тебя на дикие вопросы потянуло? Ты минное поле, что ли, нашел? Не, я так, в сети встретил пару фраз. Не болтайся по убойным сайтам, юный террорист. Павел с трудом сдержал желание щелкнуть его в макушку. Сережка парень из тех, на кого можно положиться. Попросишь – сделает, пока не сделает, дурью маяться не будет. Молчаливый только, точно жизнь не балует. Вечером уже по традиции, после очень позднего ужина и вспышки, Павел честно участвовал тоже, Фаина играла на гитаре. Почти не повторялась, разве что самые любимые. А цыганщины, очень черные, очень страстные, ей-то особенно шло, через Битлов и до Smoke and the Water или Металлики. Цоя знали все и подпевали все, истинно народный артист исподобился бессмертия. Девчонки просили романтик-баллады, и Фаина выдала их Пашиному восхищению «Midnight Shadow» и «Wild Roses», но он не выдержал и попросил у певицы разрешения перевести содержание, благо помнил наизусть. Девицы ужасались с наслаждением, им сейчас роковые страсти слаще шоколада. Сережка сидел плечом к плечу со всеми, подпевал к месту, и хорошее, тающее тепло чувствовал в груди. Вот только у него была тайна, и тайна скреблась иногда меж ребрами, хотела выбраться. Интересно, многие приняли бы его за психического? Сколько бы поверило? Они с Павлом представления не имели, что проживают последний уютный и мирный вечер. Сережку чуть не раскрыли свои, когда он уже стоял у окна, с подушки поднялась чья-то лохматая голова, и сонный голос пробубнил. «Чё такое?» К счастью, голова упала обратно, и через пару минут оттуда донеслось посвистывание. «Дрыхни, волчий хвост!» Окно приоткрылось привычно, беззвучно, сквозняк через щель никого не побеспокоит. «Вперед!» Он зашагал споро и упруго, на секунды сам удивляясь, ведь шел к тем, от кого все нормальные люди убежали бы без оглядки. Похоже, он-то уже ненормальный. Не столько к тем, сколько к одной. Сережка никак не мог забыть ее ледяные пальчики в своей ладони. Наверное, если бы она тогда попросила попить его кровью, он бы не отказал. Дико несправедливо это все, вот что. Подлость». Костер снова горел, словно никто его не гасил. Но на этот раз Лиза сидела на бревне одна. У Сережки стукнуло сердце и как-то сжалось в груди. Она улыбнулась, добро, без насмешки, но он ощутил в улыбке тайную горечь и сказал. «Привет. Одна сидишь?» «Привет. Да эти два Растепы с Никитой пошли на самолет посмотреть. Хоть бы не встретили кого. Напугают еще». Сережа вспомнил свой побег от самолета. «Да ничего, разве что вожатый увидит и захочет поймать». «Вряд ли их можно поймать», — сказала девочка, расстегнув браслетик часов и протянув Сереже. «Возьми, на память». Он протянул ладонь, почувствовал ледяной металл, звенья браслета, сжал. Часы испарились из руки и снова заблестели на ее тонком белом запястье. «Так и знала, видишь?» «Поди поймай нас, не то что при жизни. Завтра последняя ночь, потом все. Не увидимся. Ты уедешь и забудешь». Он дернул плечом. «Со временем забудешь. Через год или два. Я вот не забуду. Мы не умеем. Нет, не обижайся, все нормально». «Ничего нормального», — сказал Сережа, сжимая кулак. «Ни черта не нормально. Скажи, я могу чем-то помочь? Что с тобой случилось?» «Чем помочь?» «Пойти в привидение вместо меня, что ли?» «Что случилось?» Она отвернулась и поглядела на огонь. Ресницы длинные, темные, в карих глазах золотой теплый блеск. «Но почему она? За что?» В кронах сосен вздохнул ночной ветер. «Что случилось?» «Да так надо. Скажу. Меня поймали, Сережа. В ночь прощального костра, королевская ночь, я оттуда шла». Вся на эмоциях, подружки, прощание. Вон в той стороне, почти на берегу. Подняла руку. Она продолжала с трудом. Не заметила, как он подкрался. Накинулся сзади, зажал рот. Я не могла укусить. Потом сдавил шею, не крикнуть. Здоровый. Сережку начала бить мерзкая дрожь, хотел попросить ее замолчать и не стал. Дальше я плохо помню все, что он делал. Было очень больно. Когда меня перевернул, ну, на земле, у него не было лица. Что-то надето на голове, чулок, наверное. Терся. Ее передернуло. Терся и колол меня. Я думаю, у него были усы. Страшно и противно не меньше. Сережку замутило. Она сказала после паузы, положив ладонь на хрупкое горло. Потом он меня задушил. Знаешь, боль, провал, все гаснет и чернота. А потом я пришла в себя и стояла рядом. Сначала не поняла ничего. Какой-то зверь треплет куклу в моем платье. Глупо, да? Сережа не смог ответить. Мертвые же не могут падать в обморок, нет? Мне кажется, я упала. Когда он начал отгрызать мне пальцы на руке, прямо через свой чулок. Оказывается, нас тоже может тошнить. Или это память тела, не знаю. Потом я немного оттаяла, но он пропал и унес не меня. Меня там уже не было. «Я понимаю», – непослушными губами сказал Сережа. «Сереж, милый, я никому не говорила и не стала бы тебе, особенно тебе». Она вздохнула, тоже память тела, – подумал Сережа стеклянно. «Думаю, он еще жив и продолжает». А потом через несколько лет видела в поезде одну девочку, вот как я, держалась за шею, и на меня немножко похожа. Но она скоро вышла и не вернулась, я не успела познакомиться. Сереж, если хочешь помочь, помоги поймать его, ладно?» «Обещаю», – шепотом сказал Сережа. «Лиза, обещаю, прости». «За что? Ты прости, что напугала, знаешь, мне стало легче». Где-то очень далеко раздался отзвук. Гудок. Сережа оглянулся. «Ты тоже услышал?» – радостно сказала мертвая. «Видишь, что-то в тебе есть такое. Я видела. Проводишь меня на поезд, только сам не садись». «А было?» «Что?» «Чтобы садились живые». «Я не знаю, при мне никогда». Она покачала золотистой головой. «Да и кто такой ненормальный?» «Я», – хотел сказать Сережка, но просто поднялся. «Идем со мной, не бойся». «Это со мной не бойся», – передразнила Лиза. «Да чего нас девушка боятся? Знаешь старый анекдот?» Она повеселела, словно сбросила с плеч тяжесть. Начала рассказывать смешную историю про свою кошку Шушуню, как-то охотилась за веником. Замолчала, потом тихо сказала. «А ведь она уже умерла». «И что с мамой и папой, не знаю». В груди у Сергея резануло. «Главная аллея, никого, и фонарей здесь не видно почему-то». В кустах Сережа увидел красный огонек, светофор, какие ставят на железной дороге, только вроде бы поменьше. Чистенький, как вороненый, он светил из-под жестяного козырька верхним алым огнем. «Откуда тут светофор? Сережка такого...» Звук, отдаленный, чуть слышимый гул и постукивание. У их ног заблестели параллельные линии. Сережа уже не видел, как проявляют фотографии, не застал, но читал об этом. Вот так на месте тающего асфальта проявлялись блистающие рельсы и темные шпалы. Рельсы куда уже, чем привык видеть Сережка. «Хороший был поезд, веселый, все любили», – сказала Лиза, вглядываясь в темноту впереди, где кусты туннелем окружали путь. Луна в небе сияла почти круглой, не хватало малого кусочка. Полнолуние уже завтра. Сначала показались огни призрачно-белые, верхний прожектор и буферные фонари по бокам внизу. Тени дробились и складывались, и вот сгустились. Все медленнее движется к ним плоская морда тепловоза с высокой конической крышей, чем-то похожая на саркофаг. Темно-вишневая с золотистой полосой – стекла кабины темные, за ними ничего не различить. Тепловоз выдохнул тормозами и стал перед красным семафором. От него не пахло маслом или дизелем, не урчали и не пощелкивали внутренние механизмы. От локомотива поезда мертвых детей исходило низкое гудение на пороге слуха. Веяло лютым холодом и мрачной силой. «Мне пора, прости, времени у нас все меньше, только здесь на минуту сможем завтра увидеться». «Приходи сюда». Она вдруг зажмурилась и прошептала. вернуться потом хоть ад, хоть...» И вдруг поцеловала его в щеку. Точно лед приложила. В мертвенном свете фонаря ее волосы блеснули золотом. Отошла подальше, не глядя на него. Легко поднялась на подножку вишневого низко сидящего вагона. Трое появились из кустов. Сережа узнал белобрысую шевелюру Аркашки. Забрались в вагон, что-то тихо обсуждая. Самолет, наверное. И он подумал, ведь Аркашка таких никогда не видел и никогда на таком не полетит. Семафор погасил алый сигнал и зажег зеленый. Низкий короткий гудок. Сережа подумал, никто, кроме тех, кто видит поезд, его не слышит. Иначе тут такое бы началось. А может, поезд в каком-то своем, отдельном от нормального мира времени. Тепловоз неслышно тронулся и потянул мимо Сережки вагоны. Раз, два, три. Вишневые с золотой полосой, с темными окнами. Ему показалось, оттуда смотрят бледные лица, прижавшись к стеклам, и тоже прощаются. Мигнул алый огонек на хвосте состава. Поезд пропадал на глазах. Вот остался последний вагон. Растаял. У ног в свете луны пропали рельсы и шпалы, а на их месте рос и уплотнялся слой асфальта. Погас зеленый сигнал. Сережа подошел ближе. Семафор на глазах менялся, словно за секунды проходило десяток лет. Пропали длинные защитные козырьки, краска пошла облезать, и из-под нее полезла неистребимая ржавчина, все гуще. Выпали и исчезли линзы, не долетев до земли. Теперь покрытый ржой остов семафора был пуст и мертв, как какая-нибудь древняя мумия. «Сказка кончилась», — подумал Сережа. «Для меня, не для них. Сказка вечных странствий».